По поверхности более-менее ровной площадки карьера были разбросаны тут и там здоровенные булыжники и огромные куски добываемой породы. Герман ни хрена не геолог, но примерно определил, что здесь когда-то добывали мрамор или известняк, судя по цвету и структуре породы. Прошло минут 7, и по дороге в карьер начали спускаться несколько машин. Два джипа Чероки, едущих первыми, а сзади за ними двигались три легковых автомобиля. «Все так, как сказал наблюдатель. Назовитесь, кто вы такие?» Вперед буром попер Кислый, вылезший из машины одним из первых, следов Наливаев и Тараев, ехавшие в первом автомобиле, а за ними из остановившихся машин посыпались быки из Атана. «Это пост. В вашу сторону направляется Газель. Окна полностью тонированы. Подозреваю подкрепление», раздалось в гарнитурах раций, вставленных в правые уши Петрова, Глотова и Германа. «Меня зовут Герман. Я представитель компании «Титан», — представился молодой мужчина, а Тараев, Кислинский и Наливаев поняли, что он здесь старший, с кем придется тереть их проблему. «У нас к тебе предъява», — пошел в атаку Тараев. «Ваша компания украла у меня долю в Сильвините. И, Молот, остановить. В случае вооруженного сопротивления, уничтожить». Чуть сдвинувшись за Германа и Глотова, в микрофон рации еле слышно сказал Петров, прикрывшись телами мужчин от взглядов приехавших бандитов. «Принял». Спокойный голос старшего группы с позывным «Молот» принял задачу, расположившись в лесу со всеми удобствами, где-то за полкилометра до карьера по сторонам от дороги. «Уничтожить. Если это подмога», — еле слышно сказал Петров в микрофон, а потом показался из-за спин товарищей, вслушавшись в напряженный разговор Германа с бандюганами. «В «Газели» находилось четыре воина Аллаха: Дага, Актимар и Мранбикхан, ну так они себя сами называли, этнические ингуши, но проживающие в Башкортостане, переехавшие туда с родителями после начала Первой Чеченской войны. Для русских они были на одно лицо, так что часто для устрашения молодые ингуши представлялись именно чеченцами, чтобы их сильнее боялись. Успели поучаствовать во Второй Чеченской, хотя она только началась, но повоевали знатно, взяв жизни нескольких проклятых урусов, поучаствовав в боевых действиях, убивая ненавистных врагов, нападая из засад на войсковые колонны, а потом отрезая головы выжившим. Только вот им очень сильно расхотелось воевать дальше, когда на одном из горных перевалов их отряд попал под обстрел Ми-24. Снайперски выпустивший по цепочке боевиков, передвигавшихся по горной тропе, целый пакет неуправляемых авиационных ракет С-8, калибра 80 мм из двух подвесных блоков. Цепочка взрывов прошлась почти по всей ниточке, поднимающихся на перевал воинов Аллаха, уничтожив почти всех, кроме идущих сзади нескольких человек, где оказались все четверо ингушей. Не зря вертолетчиков особо ненавидит, так что попадаться в плен боевикам-летчикам категорически не советовалось. Идущая война резко разонравилась называющих себя воинами Аллаха, решившим, что им лучше всего вернуться в Башкортостан, где гораздо спокойнее и нет летающей над головой смерти. Еще до отъезда в Чечню парни входили в этническую преступную группировку, располагавшуюся в Уфе, где собрались несколько национальностей Кавказа, занимаясь рэкетом и остальными противоречащему закону занятиями. Их босс Ильгиз Тахаев имел какие-то совместные дела с Тараевым, поэтому с удовольствием откликнулся на его просьбу прислать в Пермь людей с боевым опытом и умеющих обращаться с оружием. Предложенная сумма полностью удовлетворила горячих кавказских парней, так что они еще позавчера прибыли на поезде в Пермь, немного осмотрелись и вникли в обстановку, а сегодня за ними приехала «Газель», чтобы отвезти их в нужное место. По дороге на место будущей разборки они заехали на какую-то заброшенную базу, где двое молчаливых мужиков лет 30, притащили откуда-то из развалин здания автоматы АК-74, гранаты и цинк патронов. Весь путь от пункта выдачи оружия до места назначения гости Перми, весело переговариваясь, настроенные на быстрое решение вопроса с помощью своего превосходства, споро набивали магазины патронами, с предвкушением ожидая встречу с теми, кому они сегодня покажут всю мощь парней из Кавказа. «Сука!» — выругался везущий их на «Газели» водитель, предоставленный Тараевым, а сейчас резко нажавший на тормоза и вышедший из машины. На пути машины, по сторонам от дороги в густой траве, так что их было совершенно не видно, лежали две сложенные металлические ленты с шипами, ежи, с привязанными к ним длинными веревками, замаскированные толстым слоем хвои, в избытке лежавшие на земле вокруг. Так что после получения команды от Азота, Оба бойца незатейливо потянули веревки на себя, проложенные через небольшие блоки, так что ленты выползли из травы именно тогда, когда передние колеса неспешно двигавшейся газели проехали через веревки, и шипы благополучно впились в задние двойные колеса, полностью пробив все задние скаты в нескольких местах. «Мать твою!» Водитель почти сразу понял, что попал, задние покрышки машины были разодраны в хлам, судя по их виду. В этот момент Тараев и его люди как раз выходили из автомобилей, чтобы заставить наглецов вернуть их собственность или умереть. Хотя умрут они в любом случае, как перепишут на него долю в Сильвините, ведь Тараев не собирался оставлять в живых тех, кто так его кинул. Щелк, щелк, раздалось в гарнитуре напарника молота, математика, незамысловатый шифр, означающий, внимание, готовность. Математик поднял АК-47 с толстой банкой на стволе, наставив автомат на машину, а с другой стороны в это время молот взял под контроль боковую сдвижную дверь машины, держа в руках автомат с аналогичным глушителем. «Мне сильно кажется, что вы что-то путаете». Ответ Германа на нахальное заявление о краже от Тараева прозвучал сразу. «Одна из наших компаний на совершенно законных основаниях купила долю в компании Сильвиниту законного собственника. Эй, чё-то там у тебя?» Заволновался Дага, услышав ругань водителя, стоявшего снаружи у задней части автомобиля. По-русски он очень даже хорошо разговаривал, но любил коверкать слова, когда общался с русскими. Колесом задним полный кирдык. Бля, водитель не мог понять, как так получилось и что с этим делать. У него было всего два запасных колеса, а тут все четыре порвано в клочья. «Пойду посмотрю», — заявил Актимир и открыл боковую дверь, в проем которой со стороны стало хорошо видно часть салона. Под взглядом затаившегося и приготовившегося к стрельбе молота из машины вышел молодой кавказец с автоматом в руках. «Азот, это молот». В газели вооруженные люди, мгновенно нажав на тангенту рации, доложил боец. «Уничтожить». Раздался приказ от Петрова. Банки глушителей сделали на заводе под Сылвой, самыми квалифицированным слесарями 6 разряда, по схемам, которые им предоставил Герман. Так себе, конечно, схемы были, ну не инженер и не чертежник он. Но профессионалы быстро разобрались и приступили к изготовлению. Ну не сразу получилось и достаточно времени заняло. И неудивительно, Т.К. до небольшого, скрытого от чужих глаза полигона в области, сначала надо было довести оружие и глушители, отстрелять, потом назад вернуть. В общем, только пятый вариант банки был одобрен Петровым и Глотовым. Отстреляли сразу несколько экземпляров пятого варианта глушителей, их ресурс оказался в районе 500 выстрелов. Больше отстреливать не стали, решив, что для коротких стычек этого достаточно. Отработанные глушители были уничтожены, но по удачному варианту были сделаны идентичные, новые банки. Так что дождавшись, когда из машины вылезут все недовольные кавказцы, услышавшие от своего товарища о возникшей проблеме, молот открыл огонь короткими очередями, двойкам, тройками, быстро переводя огонь на появляющиеся цели. Двое даже не успели отреагировать, как получили по одной-две пули в голову, тут же рухнули в хвою, обогряя кровью из пулевых отверстий сосновую и еловую хвою. «А-а!» – успел вскрикнуть один, как получил двойку в шею и грудь, успел пригнуться, никак не ожидав, что здесь их встретит так неприветливо. Привыкнув самому атаковать из засад, и тут с противоположной стороны математик открыл огонь, сразу поразив водителя, а потом методично прострочил весь салон на уровне пояса предположительно сидящих на сиденьях, а затем дернул автоматом вправо, когда увидели движение чего-то, показавшегося из-за задней части газели, ударив последними тремя патронами. Последний абрек оказался самым быстрым, а может самым трусливым. Т.К. успел отбежать немного от газели, но тут ему в правое бедро и бок попали две пули от математика, а молот всадил еще несколько пуль в уже падающее тело. «Чисто. Больше для порядка», — сказал молот, осмотрев и обыскав трупы боевиков. «Чисто», — ответил ему математик, досмотрев труп водителя и с удовлетворением найдя у того во внутреннем кармане кожаной куртки пистолет Макарова со спиленным номером. Убить обычного водилу было не самым заветным желанием математика, а тут нет, обычный бандит, так что совсем не жалко. И тяжесть с души сразу ушла. Щелк, щелк, щелк. Несколько раз нажал тангенту молот, давая знать, что зачистка произведена и вооруженные люди уничтожены. «Ах ты, щегол!» Пошел в атаку Тараев. «Да ты знаешь, кто я такой?» Разговор высоких договаривающихся сторон быстро свернул на тему. «Ты кто такой, и я тут круче всех», что было совсем неудивительно. Только вот и посылать в атаку своих людей, чтоб проучить наглецов, Тараев наспешил. Под расстегнутыми куртками стоявших перед ним троих человек были видны оперативные кобуры с оружием. «Не надо так брызгать слюной, она же может в лицо вашим собеседникам попасть», выводил из себя Герман стоявшего напротив него бандита, ожидая от него конкретных действий, а не этой деланной истерики, что обожают изображать посидевшие на зоне, мгновенно переходя из спокойного состояния в ярость или безумие. «Значит, по-хорошему, ты не понимаешь?» Внезапно, но не для Германа, Тараев совершенно спокойно спросил, а потом достал из кармана платок и вытер вспотевшее лицо. «Что не так?» — вроде бы очень участливо спросил у Тараева Герман. «Что?» — главарь бандитов все ожидал начала действия, но прошло 20 секунд, затем 30. Время ожидания подходило к минуте, когда раздался очередной вопрос от молодого щегла. «Какие-то проблемы?» — улыбка парня Ярила Тараева. «А я вашего снайпера нашел», — неожиданно добавил парень. «И он теперь немножко умер». Да и, резко толкнул плечом в плечо стоявшего рядом мужчину под 40 лет, а потом, бах, бах, бах, ах ты, сука, Кислинский и Наливаев, поняв, что переговоры стали бессмысленными, выхватили пистолеты и направив их на группу Германа сразу же открыли огонь, от них не отставали быки Тараева, доставая и пытаясь достать из всех мест откуда возможно, оружие, бля, оттолкнув замешкавшегося Петрова с места, Герман кувырком укатился за большой валун, лежавший на земле метрах в трех, глотов рыбкой улетел за громадный валун. Петров после толчка Германа быстро-быстро уполз за другой кусок породы. Герман, упершись спиной в валун, озлобленно думал о том, что вот именно за это он не любит ТТ. Его небольшая по калибру пуля обладала очень хорошей пробивной способностью. Со стороны бандитов прозвучал третий выстрел, а он же и последний, как с возвышающихся над карьером склонов с двух сторон загрохотали выстрелы из СВД и еле слышный треск автоматов, снабженных глушителями. Снайперы и их охрана вступили в бой. Мать, несмотря на надетый израильский бронежилет под легкую фланелевую куртку, пуля ТТ пробила его, угодив в этот раз не в грудь, а в живот. Только вот неизвестно, что больнее. Подумав, Герман решил, что в живот больнее, сука. Герман... «Ты как?» Справа от него из-за большого валуна метрах в пяти от него раздался взволнованный выкрик Петрова. «Живой? Что ты орешь? Черт, больно ведь!» Пуля, вытолкнутая кровью, уперлась во внутреннюю ткань бронежилета. Пришлось пальцами помогать, оттянув кевларовую ткань от тела. И тут пуля скатилась по коже вниз живота, выпав на правое бедро, испачкав немного кровью штанину. «В тебя попали?» Не успокаивался Петров. Замешкавшийся, старый стал его виноватая мысль, при начале стрельбы, за что сейчас корил себя. «Не, в броник», успокоил его Герман, подняв пулю, покрытую кровью, зажатую между указательным и большими пальцами, внимательно рассмотрев ее. Автоматный и винтовочный огонь продолжался всего минуты три, а потом раздался последний хлесткий выстрел из СВД, прострекотала тихая автоматная очередь в три патрона и все затихло. «Азот, чисто, азот, чисто», отрапортовали снайперы по рациям друг за другом. Мать, осторожно поднявшись и осмотревшись по сторонам, Герман стал стаскивать с себя пробитый бронежилет. «Виктор, надо прибраться», мотнул головой поднявшемуся из-за соседнего валуна Петрову, бросив бесполезный броник на землю. Победа была безоговорочной и полной. Все рядовые прихвостни Тараева были просто изрешечены в основном автоматным огнем. Для автомата АК-74, 100 метров идеальное расстояние для поражения цели, а для СВД, просто детское. Кроме нескольких выстрелов из пистолетов и одного дробовика больше никто ничего не успел сделать, получив в ответ массированный, плотный и точный огонь. По Кислинскому, Наливаеву и их боссу адресно отработали атом и леший. Подручным Тарая просто прострелили плечи, а вот Тарай ничком лежал на земле лицом вниз, и что-то ранений на нем Герман не заметил, во всяком случае со своего места. «Все свободные ко мне». Прижав правую руку к лицу, Петров отдал приказ по рации. В этот момент Герман, вытащив из оперативной кобуры АПС, направился к лежавшим на земле Тараеву и его ближайшим прихвостням. «Ну чего, Тарай, оживай давай», пнул по ноге лежавшего ничком главаря Герман. «Ну что ж, видя, что тело не шевелится, тогда я тебе сейчас правую ногу прострелю, а потом левую, твари, ненавижу», вроде бы мертвое тело зашевелилось, а потом перевернулась на спину, а затем главарь сел на земле. Реально ненавидящий взгляд уперся в лицо Германа, но попыток вскочить или бежать бандит не предпринимал, понимая тщетность своих потуг. Еще при разработке этой операции, Герман очень сильно попросил снайперов и автоматчиков не стрелять по главарю. Он был нужен живым, но и труп его Германа бы устроил, но лучше без этого. Глотов ухватил за воротник раненого и стонущего Кислинского, потащил его в одну сторону за валун, а Петров, ругающегося Наливаева, утащил за другой кусок скалы. Им нужно было срочно потрошить клиентов, пока они не пришли в себя. В этот момент, по противоположным склонам карьера по скинутым сверху альпинистским веревкам вниз спускались вторые номера автоматчиков, оставивших автоматы снайперам, чтобы те наблюдали за обстановкой вокруг. А по дороге в карьер стала съезжать «Газель», нещадно скрежеща по породе помятыми дисками, с отлетающими ошметками резины от разорванных шин. «Блин, напачкали тут, ступить некуда», — проворчал Герман, глядя на севшего на земле Тарея, в глазах которого начал проявляться испуг, когда он услышал крики и стоны своих подручных, с которыми работали Глотов и Петров. «Я математика оставил на месте, чтобы отслеживал дорогу», — доложил Молот, выпрыгнув из-за руля. «Трупы мы в машину положили», — кивнул на «Газель». «Как прошло, без пыли и шума». Пожал Молот плечами, не более минуты на все про все, вот затащить их в салон, пришлось попыхтеть, а чем недоволен, к молча стоявшему Герман, ожидавшему окончания допроса Кислинкова и Наливаева, чем все сильнее нервировал Трея, подошел Петров, мой кончился, умер от потери крови, убираться долго, огорченно вздохнул Герман, наследили мы тут, как свинтусы последние, я все, из-за валуна вышел Глотов, вытирая клинок ножа куском рубахи допрашиваемого. По очереди, оба быстро доложили Герману, что удалось выбить из подручных Трея с помощью экспресс-допроса. И услышанное Герману не понравилось. Бах! За секунду до звука выстрела в одно из лежащих тел влепилась пуля лешего, увидевшего в снайперский прицел, что у одного из бандитов дернулась рука. Может и агония, а может тот хотел, чего предпринять, так что снайпер рисковать не собирался, а просто всадил пулю в район шеи, да и у него был прямой приказ уничтожать все, что может быть опасным. Сидевший на земле Тарай вздрогнул, когда увидел, что никто из стоящих перед ним мужчин не дернулся, а трое прибывших бойцов, обыскав трупы, сложили документы, вещи и оружие в сторонке, а потом спокойно и без суеты стали закидывать трупы внутрь машин. «Ладно, заканчиваем». Наблюдая, как имеющиеся бойцы завершают уборку территории, Петров поглядывал в сторону дороги, хотя и зная, что сейчас подъезд к ней контролирует пост, а саму лесную дорогу контролирует математик, но мало ли, за руль одного из джипов сел кадет, а за руль второго – тренер. И подведя на небольшой скорости джипы к озерцу, один за других выпрыгнули из двигающихся машин, с учетом приоткрытых окон в автомобилях, так, чтобы вода спокойно поступала, а что-либо массивное из машин, вдруг, не выплыло. Оба авто почти сразу ушли в глубину. Вроде не видать, в воду вглядывался кадет, пытаясь разглядеть с поверхности машины, но глубина была слишком большой, а вода почти непрозрачная от растворенного в ней известняка, зеленого цвета и с какими-то примесями. «Давайте остальные», — раздался голос Петров. «Подожди». Присев на корточки прямо перед напуганным до усрачки Тараевым, Герман внимательно вгляделся в лицо авторитета. «Ты знаешь, Тарай, хотел тебе предложить переписать твою долю Сильвинита на нашу компанию у нотариуса, но после того, как услышал, как ты получил часть своих компаний, и что, ты кто такой, чтобы мне морали читать?» – осклабился главарь, бравируя своей смелостью. Экспресс-допрос творит чудеса, и Тарай прекрасно слышал, как Петров и Глотов коротко доложили Герману результаты допросов Кислинского и Наливаева. «Да никто, но я передумал». Что-то мелькнуло между Тараем и Германом. Ахрхрара, главарь ухватился за горло, пытаясь вздохнуть, а через несколько секунд его лицо стало багроветь, а потом и синеть. «Это тебе не детей пытать, урод!» Удерживая рукой за плечо дергающееся тело Тарея, Герман приблизил свое лицо к голове бандита. «Попробуй вдохнуть задницей, раз ртом не получается, полностью перебитая гортань костяшками, прижатых к ладони пальцев правой руки, сломанные хрящи, перекрывшие дыхательные пути. Все это в полной мере давало человеку полностью ощутить ужас неизбежного, находясь в сознании и умирая от недостатка воздуха, не имея физической возможности вздохнуть. Жестко. Не смог промолчать Петров, видя, что Герман брезгливо оттолкнул от себя тело Трея и выпрямился. «Я бы сказал, жестоко», — не остался в стороне Глотов, вместе со всеми наблюдая, как на земле в агонии бьется тело Тараева. А детям на спину раскаленный утюг не жестоко? Совершенно спокойно спросил Герман, пристально наблюдая за последними секундами жизни урода. А женщине, матери пытаемых детей, во влагалище паяльник вставлять, добро или мягкость? Он повернул голову и внимательно оглядел одного, а потом второго подчиненного. Если бы не время, а бы его на кол посадил и здесь подыхать оставил, отвернул голову к бандиту, ноги которого дернулись в последний раз и тело, вытянувшись, замерло. Результат потрошения подручных Тараева был ощутимым. Оба сразу слили информацию, что по прошлому уголовному делу приказ пытать женщин и детей отдавал именно Тарай. И за последние годы он же неоднократно приказывал пытать свои жертвы, невзирая на пол и возраст. Молод, кадет, его тоже в машину, приказал Глотов, кивнув на труп Тараева. Названные бойцы, не выказывая ни тени ни одобрения, закинули труп авторитета последним в ВАЗ-2109. Спустя несколько минут все машины оказались в озерце, полностью скрывшись под водой. Собраны гильзы, какие нашли, брошены в воду, а лужи крови засыпаны измельченной породой. Атом, леший, спускайтесь, затем Глотов продолжил, вещая в гарнитуру. Пост, ожидайте, мы закончили, отдал приказ по рации старшему, ожидавшему со своими людьми в рядом с уазиками, недалеко от карьера. Математик, в машину и давай к нам. Принял. Черт, выругался Атом. У нас же там наблюдатель, спеленатый остался. Тренер, он обратился к напарнику. Стоп, ждите машину, а я сам, на глазах, внимательно наблюдающих за ним мужиков, Герман будто не лез, а взлетел по веревке, почти не используя ноги, только отталкиваясь ими, через минуту оказавшись на самом верху. Силен. Присвистнул Атом. Хрум. Влажный хруст, а затем Герман по той же веревке, быстро спустился вниз на дно карьера, куда по дороге заезжал Volkswagen Multivan, за рулем которого был математик, и посмотрел на вытиравшего руки платком Германа Петров. «Я его отпустил», — спокойно сказал Герман, не вдаваясь в подробности по поводу, куда именно он отпустил захваченного бандита. «Ладно, цигель-цигель, ай-люлю, погнали уже, жрать охота», и первым залез в салон минивина. «Ни к чему лишняя информация кому-либо и другой геморрой, еще начнется, пленный, его трогать нельзя, так что все сделал сам», не привлекая других, а труп бандита со свернутой шеей вряд ли найдут. Сам виноват, нечего с такими отморозками водиться, так что заслужил в полной мере. А тут и волки, и медведи имеются, да и другой мелкой живности полно, которая с удовольствием полакомится бесплатным угощением. Через неделю, максимум две, от трупа ничего не останется, может только скелет, да и то, его по всему окружающему лесу растащат хищники. Небольшой кортеж из двух милицейских УАЗов и минивина выехал в сторону Перми, намереваясь через час быть на месте, чтобы передохнуть и привести себя в порядок. Серафима Петровна ожидала группу, командуя своими подчиненными, готовя роскошную трапезу. Глава 18. Интерлюдия. Г. Пермь УЛ. 25 октября. Д. 12. Управление ФСБ РФ по Пермской области. В кабинете руководителя управления находились начальник оперативного отдела по борьбе с организованной преступностью Борисов, начальник следственного отдела управления, с подходящей фамилией, Майоров и его подчиненный, следователь Клевакин. «Какие-то продвижения по убийству Якутенка у вас имеются?» Собравший это заседание руководитель вспомнил про нашумевшие убийства. «Нет», — покачал отрицательно головой Майоров. «Городская радостно готовится направить уголовное дело в отношении киллеров в суд, а вот тех или того, кто по ним стрелял, судя по имеющейся информации, так и не нашли. Поэтому выделили материалы в отношении неизвестного стрелка или стрелков и готовится приостановить дело. А наши?» – намекнул руководитель на военную прокуратуру. «А чего наши?» – чуть не сплюнул на пол следователь, но вовремя удержался. «Они и в ус не дуют. Радуются, что гражданским не удалось скинуть им дело по стрелку из СВД. Как я слышал, наш военный прокурор с городским по этому делу поругались, но дело осталось именно у гражданских. Феоктистов пытался надавить на военного прокурора, но тот чуть ли не прямым текстом послал его в пеший эротический маршрут, категорически отказавшись забирать дело. Доводить разбирательство до генеральной прокуратуры совсем не хотелось, а то те, как обычно, сначала проверяющих пришлют, а потом разбираться будут. А найти каких-нибудь гадостей и недочетов в работе, это завсегда возможно в любой прокуратуре. Так что овчинка выделки не стоит, «Да, ладно, я вас не за этим собрал», — поморщился руководитель, посмотрел на Борисова. «Доложите. Преступный авторитет, если можно так сказать». Тараев и Борисов дал полный расклад по Тараеву, Кислинскому и Наливаеву, а также по их компаниям и Чопотан. В силу должностных обязанностей Бориса и его отдел отслеживали подобные преступные группировки, имея на каждую свою отдельную папочку, чтобы в любой момент реализовать, если будут возбуждены уголовные дела. В отношении Тараева и его прихвостней с доказательствами было туго, но исчезновение преступного авторитета, его приближенных лиц и кучи обычных быков нельзя было не заметить. «А нам это зачем?» — наклонившись к уху своего начальника, спросил Клевакин. «Тихо ты!» — шикнул на него Майоров. «Могу ответить на эти вопросы». Услышав шепот и разобрав вопрос Клевакина, оживился Борисов. «Все названные мною лица, а также еще 17 человек исчезли примерно неделю назад, без следов». «Это как?» — удивился Клевакин. «Совсем?» «Нет, оставили записки, что все вместе ушли в монастырь, грехи замаливать, ха-ха», — типа пошутил Борисов, криво усмехнувшись, а затем продолжил. «Выехали в область на нескольких машинах, принадлежащих компаниям Тараева, а обратно не вернулись. А как, радоваться или огорчаться?» Клевакин пока не понял. Не любил он эту нечисть, от слова совсем, но пропажа такого количества людей, это не есть хорошо. «И что у нас есть?» — напрягся Майоров. «Что-то существенное имеется», — обратился он к Борисову. По оперативной информации, Тараев имел претензии к компании «Титан», вернее, к руководителю данной компании, Типикину Алексею. Якобы другая компания, находящаяся на Кипре, но принадлежащая кому-то из настоящих хозяев «Титана», выкупила долю в фирме «Сильвинит». И это сильно не понравилось Тараеву, так что он наехал на Типикина. И, поторопил Клевакин Боброва, весь подобравшись, была назначена стрелка. Где именно, неизвестно. Получив недовольный взгляд, почему, кто виноват, от руководителя Борисов продолжил. Помимо людей Тараева, из Уфы были приглашены несколько бойцов, воевавших в Чечне, то ли чеченцы, то ли ингуши, вроде бы четверо, так и они вместе с людьми Тараева пропали. Сейчас мои оперы шерстят документы в отделении дороги, поднимают информацию по купившим билеты в Уфе и прибывшими в Пермь, но сами понимаете, какой пассажирский поток, так что... Понятно, разочарование было хорошо заметно на лице руководителя. Что известно в отношении Титана и Типикина? Да ничего толком, но очень уж подозрительная компания, очень. Выкуплено несколько десятков объектов недвижимости в самом городе. Сейчас активно идет ремонт и перестройка нескольких зданий в центре города. Информация непроверенная, но есть данные, что на компании прокладки выкуплены фирмы, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Прямой связи с ними у Титана, типа, нет, но фактически принадлежат им. И в чем странность, не совсем понимал Майоров. Ну коммерсы и коммерсы, да у нас так сейчас половина коммерсов делает. Репутация среди бизнесменов у них слишком зловещая, продолжил Бобров. Действуют слишком резко. Криминал, подал голос руководитель. Однозначно, но прихватить их за это, как-то не получается. Следов не оставляют, а их служба безопасности... «Это отдельная история», — ответил Бобров. Начальник службы безопасности, Петров Виктор, его заместители и еще несколько человек, бывшие сотрудники спецподразделений, из разных, но очень специфических структур. «А что местная милиция?» — влез Клевакин. Попытались добраться через руководителя Офтархипинка, но натолкнулись на натуральную клоунаду, развел руками Бобров. На словах он готов на полное сотрудничество по данному вопросу. Только вот характеризует он «Титан» исключительно с положительной стороны, да их действия на территории поселка, и чуть ли не оскорблен, что в отношении этой компании имеются какие-то подозрения. Издевается, редиска ментовская, внес свою лепту очень недовольный Клевакин, откинувшись на стуле, а в его глазах промелькнуло сильное неодобрение от сложившейся ситуации. В советские времена комитет достаточно жестко контролировал милицию. Постоянные трения и кабинетные игры, и хотя до открытых столкновений не доходило, но в большей части МВД против КГБ не плясало. Но с момента развала СССР в 1991 году авторитет КГБ и его влияние сильно упало, а когда КГБ раздергали на разные службы, то ФСБ стало гораздо слабее и менее зубастой. и сотрудники милиции большей частью перестали испытывать какой-либо пиетет перед сотрудниками конторы глубокого бурения. Во всяком случае, рычагов давления на милицию стало гораздо меньше. «Тогда что вы еще сделали?» – откинулся в кресле руководитель. «Попытались поработать с рядовым контингентом из ОФТ. Так и здесь провал. Наш агент по морде получил, когда попытался пообщаться с одним из милиционеров, предложив деньги за информацию. Ну так неудивительно, ведь основы оперативно-розыскной деятельности преподавали всем сотрудникам «Титана», которые работали в милиции, а также в оперативной службе компании «Топтуны». Так что внештатному агенту не повезло нарваться на отдыхающего после службы в кафе сотрудника ОФТ, который при этом негласно еще работал на «Титан». Разговор не задался, когда агент получил в бубен, чтобы дурацкие вопросы больше не задавал. «Надавить на Архипенко не пробовали?» – выдал идею Клевакин. «А, собственно, чем?» – всунул шпильку Борисов. «Вам видней», – вернул ему Клевакин. «Взятки там, коррупция и т.д. Так нет на него ничего, ни слухов, ни тем более свидетельских показаний или еще чего», – повинился Борисов, «ведь это его недоработка. Если вас еще не посадили, то это не значит, что вы невиновны. Это значит, что органы плохо работают». «Совсем?» – тут удивился руководитель. «То, что не берет, не верю. Сами знаете, какая у них зарплата», – заявил Борисов. «Не бедствует, точно. Только вот с доказательствами», – развел руками. «Но, новые автомобили, ремонт в здании ОФТ, новая компьютерная техника. Все это вызывает ну очень много вопросов. Хотя по документам, все красиво. Благотворительность, идти его. В эти годы подобное было повсеместно, и на это все закрывали глаза. Это уже позднее, за такую благотворительность, начальник ОФТ минимум был бы уволен. В худшем случае, уехал бы на зону. Значит, ему платит Титан. Начальник не выдвигал версию, а выказал свое утверждение. «Соглашусь», – кивнул Майоров, с молчаливого одобрения Клевакина. «Там еще фамилия следователя городской прокуратуры Смирнова часто упоминается с Титаном», – неожиданно заявил Бобров. «Он с Типикиным однокурсники и друзья, только этого нам не хватало», – наморщил лоб руководитель. «Так, очень осторожно с этим делом с учетом следака из городской. Вы мне лучше скажите, что конкретного у вас имеется по исчезновению». Борисов отрицательным жестом выразил свое мнение, предпочтя помолчать. Т.К. Больше ему нечего было доложить. «А если», – оживился Клевакин, – «а если к исчезновению Тараева и его подчиненных приложил руку каратель, с учетом того, что слухи о появлении неизвестного мстителя почти сошли на нет, т.к. он перестал появляться в городе и его окрестностях, было сделано предположение, что он или погиб, или покинул город». Большому руководству в прокуратуре и милиции все эти слухи очень не нравились, ведь таким образом подрывался их авторитет, они ничего не могут сделать с преступностью в городе и области, а какой-то преступник выполняет их же работу, и на эти темы оно не очень охотно желало общаться, в основном пресекая любые разговоры со стороны своих подчиненных, пытающихся поднять эту тему на оперативных совещаниях. «Работать надо, а не слухи распространять о неизвестном мстителе», — обычный окрик на подчиненных. В ФСБ в этом плане были более толерантны, да и не они несли ответственность за расследование уголовных дел, где мелькало прозвище «Каратель». Поэтому отдел Боброва тщательно просеивал любую информацию в отношении «Карателя», отсекая наиболее дурацкие и нелепые предположения, а также слухи, не имеющие отношения к делу. Народ на фантазии богат, так что любое происшествие, где кто-то с кем-то подрался, или какой-то сотрудник правоохранительных органов отличился, и тут же появлялось «Каратель». «Поработайте в этом направлении», – милостиво согласился руководитель, кивнув Боброву. «Может, чего сможете выжить, но и другие версии обязательно отработайте», — обратился он к Майорову. «Андрей», — окончилось совещание, но Майоров пригласил к себе своего подчиненного. «Более плотно займись этим вопросом», — он требовательно смотрел на Клевакина. «Отработай все, что только возможно». «Вот только этого мне не хватало», — вздохнул следователь. «И так работы полно, а тут еще и это. Кстати, а может мне с этим следаком пообщаться, ну и с прокуратуры?» «Послушай», — на мгновение Майоров задумался. «Сам понимаешь», — продолжил он, — «сейчас все не так просто. С прокуратурой нам ругаться не с руки. А этот парень, я точно знаю, обладает хорошей репутацией, так что прокурорские нам его просто так не отдадут. В любом случае это будет очень непросто. Всем спасибо за работу», — выделил последнее слово Петров. «Сейчас он, Глотов и все участники событий в карьере, находились в небольшом конференц-зале в основном здании базы Титана на Сылве. Глотов в этот момент обошел каждого сидящего за большим круглым столом из 6 человек, непосредственно участвующих в уничтожении бандитов, и раздал толстые конверты. «Надеюсь, все понимают, что о произошедшем стоит забыть и никогда не вспоминать», — обвел тяжелым взглядом всех Петров, на что получил молчаливые кивки. «Тогда все свободны, работаем по плану». Кое-кто успел глянуть в конверты, получив эстетическое наслаждение и с радостью покинув зал, о чем-то тихо переговариваясь друг с другом. И неудивительно, ведь за проведенную операцию каждый получил по 10 000 долларов. А сотрудники, работающие в милиции, осуществлявшие прикрытие при переправке оружия, блокировке дороги, а потом и возвращении группы зачистки на базу, получили по 5 000 долларов в конвертах. Да уж, оставшись вдвоем, оба руководителя СБ продолжили разговор, а Петров задумчиво потер подбородок. «Вроде нормально все сделали. Ну, следов мы не оставили», — более уверенно заявил Глотов. «Ребята у нас проверенные, молчаливые. Да и все они особой любви к бандитам точно не испытывают. Все принявшие участвующие в уничтожении банды, сами или их родственники, знакомые, столкнулись с криминалом. Бывшие военные, большой и великой страны, они не могли принять тот бардак, что происходил сейчас, и испытывали к обнаглевшему криминалу натуральную ненависть, но всегда остаются сомнения в надежности людей. Тебе не показалось, что Герман?» — замялся Глотов. «Как-то жестковато с этим Тараевым поступил», — ожидающий взгляд заместителя ловил взгляд Петрова. «Может быть», — вздохнул тот, — «но сделанного не воротишь. Да и эта гнида», — он помолчал, — «смерть он заслужил, в любом случае». «Ладно, к чему эти мудовые рыдания?» — хлопнул ладонями по подлокотникам кресла. «У нас с тобой полно работы. Пошли». Петров встал из кресла и пошел на выход. Глотов покачал головой, вздохнул, а потом пошел вслед за начальником. У них действительно было много работы. Корпорация разрастается, людей требуется все больше, а их еще надо где-то найти, а потом подготовить. «Монар, вопрос с долей Тараева решили?» — обратился Герман к юристу, когда встретился с ним и Романом в ресторане «Ашета» в таком знакомом отдельном кабинете. «Да», — тот кивнул, поставив чашку, сделав глоток кофе. «Съездили к Станиславу Олеговичу. Тот в присутствии жены Тараева нотариально заверил договор купли-продажи. Была середина июня, прошло достаточно времени с момента неожиданной пропажи достопочтенного господина Тараева и его подчиненных. Оказалось, что их информация о принадлежности 40% доли компании Silvinit какой-то кипрской компании не совсем соответствует действительности. Как оказалось, Тараев за месяц до своего внезапного исчезновения переписал долю на свою жену. Это сняло многие вопросы и будущие проблемы. Свой нотариус у них был, который был готов оформить сделку о продаже долей гражданином Тараевым, несмотря на то, что это было совместно нажитое имущество. И по закону требовалось согласие Тараева на подобную сделку. Хотя еще тот кадр, этот дедок, Станислав Олегович, гнида редкостная, возраст почти 70, а деньги зарабатывал на незаконных сделках и других безобразиях. Его удалось прижать так, что он был готов выполнить все, что от него требовали. «Станислав Олегович, вы же понимаете, что вот по этим материалам вы можете уехать в места, не столь отдаленные, лет на 10, это минимум». Следователь из районного ОФТ, сидящий в кабинете нотариуса, постучал пальцами по толстой папке с документами. А в этот момент в офисе нотариуса, состоящего из 4 комнат, когда-то бывшей квартиры на первом этаже жилого дома, вовсю шел обыск. Следователю было приказано появиться здесь и провести необходимые действия, а потом действовать по указаниям. «Добрый следователь, когда-то столкнувшийся ночью на служебной квартире с мотоциклистом, проснулся в своей собственной квартире и увидел, что рядом с его кроватью во все том же кресле сидит человек в шлеме. «А, вы», — заблеял следователь, совсем не понимая, что тут делает этот человек. «Он же все сделал, как тот приказал. Здесь вся информация», — палец правой руки показал на папку, что лежала на коленке незваного гостя. «Сделаешь так, чтобы прижать нотариуса. Вынесешь постановление о возбуждении уголовного дела, но карточки о возбуждении в ИЦМВД не передавай», — зловещий голос разливался по комнате. «Тебе позвонят, передашь материалы дела». «А, как не передавать?» Следователь сел на разложенном диване, который использовался им в качестве спального места. Однокомнатная квартира, так что пришлось купить раскладной диван, который на ночь превращался в кровать, а утром складывался, чтобы освободить пространство в гостиной. Молча, вроде голос не повысился, но у следователя мурашки по спине пробежали. «Не должно быть информации о возбуждении дела ВИЦ». «Понял», — закивал следователь. «А если прокуратура? Тебя это не должно волновать», — попытались успокоить разволновавшегося сотрудника органов. «Никто ничего не узнает. Все, бывай». Сидевшая темная фигура в шлеме только сидела, а уже стоит на ногах. «Сделаешь, как сказали, получишь бонус», а потом незнакомец выскользнул из комнаты. Проверка двери и замка показала, что замок закрыт, дверь не повреждена, будто и не было ночного гостя. А во, на кресле помимо тонкой папки остался конверт, в котором обнаружилась пачка в 10 000 долларов. Мысли побежать утром к своему начальнику или в прокуратуру у следователя даже не возникло. Конверт был спрятан в духовке, а папочка была взята в руки, после чего информация о нехорошем дедуле-нотариусе изучена почти наизусть. Факты, свидетели и документы. Я от Колуна. Документы, к вышедшему из дома и прогуливающемуся вечером в небольшой парке рядом со своим домом следователю подошел парень лет 25, крепкого телосложения, но с достаточно неприметной внешностью. Стараясь, чтобы это было незаметно, следователь лихорадочно оглянулся, убедился, что поблизости никого нет, а потом суетливо отдал потертую кожаную папку на молнии. «Можете ее забрать», – тихо сказал следователь своему собеседнику, а тот вжикнул молнией, а потом быстро просмотрел постановление о возбуждении дела, постановление об обыске и остальное. «Отлично», – сам себе кивнул парень. «Это вам», – он протянул следователю, свернутый в брусок черный полиэтиленовый пакет, и больше не произнеся ни слова, будто растворился в сумерках. После проведения обыска и допроса нотариуса, ему была избрана мера пресечения, подписка о невыезде, а на следующий день следователю позвонили и потребовали передать деньги человеку от Колуна. Черт, в развернутом пакете, когда следователь вернулся домой, оказалась очередная пачка денежных знаков, 20 000 долларов. Определенный страх был, а вдруг сейчас начнут ломиться в квартиру ОСП или прокуратура, но никто не появился ни в этот день, ни в последующие. Следователь решил для себя, что такими темпами он скоро сможет себе позволить купить двухкомнатную квартиру. Вернее, он уже может, но это будет слишком подозрительно. Так что деньги он тратить не будет, а через год-полтора обязательно купит. Немного напугал текст на листе бумаги, обнаруженный в том же пакете с деньгами, на котором с использованием струйного принтера было написано: «Не шали, накажу, еще понадобишься». «Дорогой вы наш, Станислав Олегович». В кабинет нотариуса зашел улыбающийся молодой парень, а за ним еще два человека. «Вы думали, что все закончилось? Нет, все только начинается. Меня зовут Роман, я из городского управления МВД». У нотариуса закололо сердце, поняв, что последует неприятное для него предложение. Но все оказалось совсем не так, как он думал. «Могут быть только проблемы с Тараевым», — предупредил Монар. «Все же, это совместно нажитое имущество. Я думаю, что господин Тараев не будет сильно возражать», — ответил Монару Герман. «Добрый день». К сидящему за столиком уличного кафе Герману подошел мужчина лет под 40, небольшого роста, с пивным животиком, с залысинами и не очень дорогом костюм, при этом еще и мятым. «Я, Клевакин Андрей Анатольевич», — представился он, а потом протянул руку. «Если не ошибаюсь, то вы Смирнов Герман Михайлович», он не спрашивал, а утверждал. «Вы правы, это я, Герман», он опустил свое отчество, Т.К., не очень любил, когда оно упоминалось, и протянул руку, пожав оппоненту ладонь. «Присаживайтесь», он показал на стоявший напротив него стул. «Кофе или чай?» «Не откажусь от крепкого кофе», уселся напротив Германа его гость. «Девушка, принесите кофе по-турецки», попросил находящуюся недалеко официантку принести напиток. «Да, и холодной воды к кофе». Это небольшое городское кафе, расположенное почти в центре, но затерянное в старых улочках Перми, предоставляло неплохое кофе, ну на вкус Германа. Так-то он не особый знаток, но здесь был наиболее больший выбор этого напитка. Тем более, что прямо на улице были выставлены несколько столиков со стульями, чтобы гости могли насладиться кофе на воздухе, а не в душном помещении. «И о чем хотели поговорить?» Обратился Герману к следователю ФСБ, как тот представился еще вчера, позвонив на служебный телефон. Майоров был против встречи с прокурорским, так что еще неделя у Андрея ушла на уговаривание, и тот согласился, но все равно был недоволен тем, что Клевакин хочет непосредственно встретиться со Смирновым. Особой любви прокуратура к ФСБ не испытывала, а после крушения Союза бывший комитет вообще не воспринимала, как грозную и пугающую организацию. Времена другие, и вести какие-то оперативные мероприятия или следственные действия, а уж упаси бог, задержать сотрудника прокуратуры можно было только с согласия вышестоящего руководителя. Таких разрешений за последние годы можно было пересчитать по пальцам одной руки. Так что желание Клевакина о посещении Германом здания УФСБ выглядело немножко, если можно так сказать, определенной наглостью со стороны следователя. Поэтому он был почти вежливо послан в пеший эротический маршрут, но потом Герман согласился встретиться в непринужденной обстановке, назначив место встречи. «Что же вы, Герман Михайлович, начал Клевакин, не захотели встретиться в здании УФСБ?» Прозвучало достаточно язвительно и провокационно. «А должен?» Твердый взгляд Германа уперся в переносицу его собеседника, не стараясь уловить взгляд. Подобный небольшой психологический трюк выводил из себя оппонента, чем он и воспользовался, не собираясь предоставлять собеседнику каких-либо преференций. В определенных обстоятельствах и при определенных подозрениях, внимательный взгляд Клевакина следил за поведением прокурорского. «Я уже подозреваемый», приподнятая от удивления бровь Германа показала его недовольство. «Уверены?» «Нет», смутился Клевакин. «Я не это имел в виду». «Тогда что, вы, имели в виду?» «Послушайте, может, спокойно поговорим?» Пошел на попятную следователь. «Не я начал со слов. Подозрения», пожал плечами Герман. «Мне, кажется, этим вы на себя взяли ношу, которую можете не унести». «ХММ», Клевакин напустил взгляда, а потом решился. «Я хочу узнать, что вы знаете о компании «Титан» и какие у вас отношения с ее руководителем Типикиным Алексеем. Вы же понимаете, что я могу не отвечать на этот вопрос». Судя по дернувшейся щеке следователя, ему не понравилось услышанное. «Но я отвечу», – неожиданно добавил Герман. «Мы с ним учились в одной группе в академии в Екатеринбурге, так что в приятельских, а скорее, небольшая пауза, дружеских отношениях. Поэтому общаемся. Что здесь странного? Но ведь Типикин не из Перми, а Екатеринбурга. И что?» На лбу Герман появилась складка от удивления. «Ему кто-то запретил проживать в Перми? Просто очень странно все это», — ответил Клевакин. «Не совсем вас понимаю», — прихлопнул рукой по столу Герман. «Где хочет, там и живет. Жену себе красавицу нашел именно в нашем городе. Наверное, это судьба. Вы знаете гражданина Тараева?» Следователь ФСБ решил пойти ва-банк, задав подобный вопрос в лоб. Не имел удовольствия быть представленным ему, и ведь не соврал. Тараев не удосужился представиться по ФИА, а обозвался своей погремухой, так что... «Но ведь Типикин имел с Тараевым какие-то проблемы, может и имел, но ко мне Алексей не обращался», — пожал флегматично плечами Герман. «У него таких беспокойных товарищей в очередь стоят, было бы чего серьезное, то ко мне бы обратился, и вы бы ему помогли, дешевый какой-то развод». В прошлой итерации, прошлой жизни, Герман убедился, что профессионализм сотрудников ФСБ сильно понизился в конце 90-х, начале 2000-х. Много ему приходилось с ними сталкиваться, и профессионалами своего дела он мог бы назвать силовиков и часть оперов. «Все остальные, ни рыба, ни мясо. Конечно бы помог», — кивнул Герман. «Он же мой друг». «И как?» Вопрос от этого мудака был каким-то детским по своей сути, попыткой вывести Германа на признание. «Идиот. Или прикидывается», — подумал Герман. «Конечно, я бы помог ему в соответствии с законом, как еще?» Прозвучало за столиком. Дальнейший разговор был все в той же манере, и стал раздражать Германа своей глупостью и ненужностью. И он уже хотел попрощаться. «Да че вы ломаетесь?» Совсем неподалеку раздался гнусавый мужской голос. Следователи ФСБ с Германом посмотрели в ту сторону. «Мы пацаны четкие, бабло у нас имеется». За два стола от них сидели две милые девушки, заказавшие по две чашки кофе и пирожное. Ну и как всегда, двое поддатых гопников обыкновенных, пьяных, что было хорошо видно, решили познакомиться с дамами. Только девушки, конечно, не собирались знакомиться с подобными типами. «Сидите», — голос Германа осадил следователя ФСБ, привставшего со стула, что-то быстро отстучавшего пальцами на телефоне. «Взять». Ушло СМС-сообщение. «Думаю, девушкам надо помощь», — не совсем уверенно сказал Клевакин. «Бог поможет». Совершенно спокойный ответ, неожиданно для испуганных посетителей. Две семейные пары, женщины за 40, а также еще одной девушки за другим столом, Между столов появились двое мужчин с фактурными фигурами. «На выход», — совершенно спокойно сказал один из них, хлопнув гопника по плечу, дождавшись, когда тот повернется к нему. «Ты кто такой?» — резко повысил голос гопник. «Да ты знай». Почти незаметный удар под дых, вопрошающий сложился в поясе, удерживаемый ударившим его. «Вы че, мужики?» — попятился второй хулиган отстоявшего перед ним второго мужчины. «Мы ошиблись, вы ошиблись» и заскулил, когда его поймали на болевой за пальцы выставленной вперед правой руки. «Простите, милиция», — завил тот, кто первым ударил под дых гопника, выводя его в согнутом состоянии, удерживая за заломленную руку. «Отдыхайте дальше», — сопровождаемый вторым, тащившего за шиворот второго хулигана. «Андрей, наш разговор перестал быть для меня интересным», — никак не отреагировавший на произошедшее Герман решил закруглиться. «Давайте попрощаемся и не звоните мне больше». Он встал и подал руку к Левакину, а затем ушел из кафе. Что с ними делать? Пришло СМС от одного от оперативников Романа, утащивших помешавших разговору следователей и алкашей. «На 3 часа сдайте в местный офт. Пусть там посидят 3 часа, охолонут», — отстучал ответный СМС Герман. «Принял». Пришел ответ. Глава 19. «То ли он конченый дурак, то ли я не знаю», все еще находясь в несколько недоуменном состоянии после общения со следаком из ФСБ, Герман заказал у официантки свой любимый морс. Так чего конкретно он хотел? Напротив Германа сидели Алекс, Монар и Роман, который задал вопрос. «А я знаю», — отвечать на этот вопрос Герман не стал, да и не знал, что отвечать. «По мне, так ерунду всякую спрашивал. Прокачивал», — очевидный вопрос для опера. «Я бы так подумал, если бы я пацаном лет 15 был или человеком, который работает продавцом в магазине, и никогда в юридическом вузе не учился», — ответил ему Герман. «Иначе это глупость какая-то». Хотя он задумчиво отпил свой любимый морс. «Чего придумал?» — подал голос Монар. «Я думаю», — очнулся от раздумий Герман, — «можно сказать одно точно». «У них», — он поднял к потолку палец, — «ничего нет», — произнес по слогам. «Действовали на арапа». «Может быть», — согласился с ним Монар, глянув на Алекса. «Это опасно для нас?» — тихо спросил тот у их главного юриста. «Сомневаюсь», — отрицание очевидного было естественным выражением своего мнения. «Наши действия», — Роман был заточен на действия. «Да никаких», — совершенно спокойно ответил ему Герман. «Меньше суетимся, нет у них ничего. Поосторожнее надо быть, но без фанатизма. Непростой парень, очень». Клевакин сидел в кабинете Майорова, докладывая ему о встрече со Смирновым. «Я его качал и так, и эдак. Он никак не реагировал, будто механизм какой, без эмоций и волнения». «Понятно», — Майоров хмыкнул, припоминая, что он говорил Андрею, что это плохая затея. «А кто этих гопников задержал?» — он обратился к сидевшего рядом с ними Боброву. «Городские», — ответил тот, — «убойный отдел. Они сдали буйных граждан в местный офт и быстро уехали. Через 3 часа, проверив личности, их выпустили». Клевакин на встречу пошел не один. По договоренности с Бобровым, его на всякий случай страховали 2 опера из его отдела, но в произошедшее не вмешивались, наблюдая со стороны. «Тебе не кажется, что они были именно со Смирновым?» — спросил Майоров у Андрея Клевакина. «Мне не кажется, я на 100% в этом уверен», — хмыкнул тот. «Его, как и меня, страховали. Смирнов очень тесно работает с Титовым и его людьми, так что не вижу ничего удивительного, что с ним были опера Титова», — поделился своим мнением Бобров. «Все равно, как-то все», — пошевелил пальцами в воздухе Майоров. «Нечисто тут что-то, нечисто. Тут и думать нечего», — достаточно живо заявил Бобров. «Понятно же, что Смирнов имеет какие-то дела с этой компанией. Помогает им или крышует». «Соглашусь», — кивнул Клевакин. «Кстати, может, через его родственников на него зайти. Его мать работает в МПС в отделе рабочего снабжения. На хорошем счету, успешно строит карьеру и наверняка занимается темными делишками», — добавил свою лепту Майоров. «Ха, да сейчас этим все занимаются», — улыбнулся Бобров. «Может, через нее попытаться надавить на Смирнова?» — оглядел всех присутствующих Клевакин. «Очень умная идея», — саркастически улыбнулся Майоров. «Ты хочешь получить разозленного следователя городской прокуратуры? Они нам не подчиняются, полностью независимы, да еще неприкосновенны. И большей части из них не просто плевать на нас, так еще часть из них на ФСБ, как преемника КГБ, имеют большой зуб. И я бы на его месте тебе такую веселую жизнь устроил, что ты бы взвыл». «Согласен», — поддержал его Бобров. «Не буди лихо, пока оно тихо. Не забывай, кто он, а также то, что на него Титов работает. Ну и если он действительно с Титаном какие-то дела имеет, то у него и деньги имеются. Кстати, несколько раз Смирнов вылетал за границу, в Европу, а в апреле летал в Таиланд. И что, ты ему эти поездки хочешь предъявить?» Насмешливо посмотрел на него Майоров. «Да тут некоторые прокуроры так обнаглели, что имеется информация о том, что они активно недвижимостью за границей обзаводятся, а ты мне про его заграничные поездки. Деньги, деньги», — скривился Клевакин. «Как задолбали с этими деньгами, тьфу, а кому сейчас легко?» Посмотрел на него Майоров. «Так и живем. Да хрен с этим следаком», — сменил тему Герман. «Надо будет, огорчим. Чего у нас с перехватом власти в Сильвините? Все нормально», — подобрался Монар. «Противодействия со стороны сотрудников компании нет. Восприняли нервно, но он развел руками. Уверен на 100%, что кто-то в компании работал на Тараева», — сказал Герман. Алекс с Монаром переглянулись, услышав «работал». Историю с пропажей Тараева они знали, но вот такая подача. А Герману как-то было без разницы. «Петров с Глотовым сейчас проводит повсеместную проверку», — подключился Монар. «Рано или поздно вычислим всех. Это хорошо», — вздохнул Герман. «Ладно, тогда все по плану». В кабинет зашли две официантки с подносами, заставленными заказанной едой. «Давайте поедим. Жрать охота». Он с предвкушением потер руки, с вожделением смотря, как официантка ставит перед ним большую тарелку с окрошкой. «Герман», — не успокоился Роман, — «а если они за тобой наружку пошлют, возьми оборудование у Глотова, прямо давай разрешение на получение спецтехники, используемую отделом техподдержки «Титана», а на самом деле топтунами, находящимися в штате компании. Ну незаконно, но кто на то тогда внимание обращал? Да никто. А, слежка», — перебил Романа Герман и продолжил менторским тоном. «Любые другие оперативные мероприятия в отношении сотрудника прокуратуры без разрешения, это автоматически влечет обвинение в превышении служебных полномочий, и это предусмотрено СТ 286 УК РФ. Компромат», будто змей улыбнулся Монар. «Только они же, если что, то какие-никакие, военные», намекая на то, что, хотя у военных было совершенно свое отношение к сотрудникам ФСБ, а именно как к гражданским штафиркам, но расследовались уголовные дела в отношении сотрудников ФСБ именно военной прокуратурой. «А я тебе гарантирую, что наш прокурор с военного не слезет, пока максимум они условные сроки не получат по этой статье, а минимум будут уволены», — многозначительно заключил Герман. «Так что любой компромат пригодится, а если еще будут доказательства, что они работают с прямого разрешения следователя Клевакина и его руководства, то мы и следака прижмем». «Ну так-то, да», — согласился Монар. «Тут только один раз дай слабину, так они за нашими, прокурорскими, настоящую охоту устроят», хотя он уволился, но до сих пор себя ощущал причастным к прокуратуре, и это все спокойно воспринимали. «Нет, ну если с этой стороны, выслушав действующего, а потом бывшего работника прокуратуры, Роман, только если твои архаровцы чего сломают, то я из твоей зарплаты вычту», — ткнул в опера пальцем Герман. «Да чё сразу начинается?» — делано возмутился Роман. «А кто в прошлой по пьяни одну рацию потерял, а вторую сломал?» — прищурился Герман. «Ну не совсем по пьянке», — стушевался Роман. «И не я, а пофиг кто. Ты взял, тогда верни взад. Вообще-то, такие рации по $500 стоят», — обвиняющий взгляд Германа сверлил смущенного Романа. «Купленные через «Зенит» рации были произведены одной американской корпорацией, работающей в сфере ВПК США, и предназначались для военных подразделений. Соответственно, вопрос стоял даже не в их огромной цене, а в том, что достать их было возможно, но очень непросто, и в Россию ввести не так-то легко. 2 недели назад Роман выпросил у Глотова несколько раций с гарнитурами и выносными микрофонами. Они ему понадобились, когда его подчиненные работали по одной группе хитрых мошенников, отметившихся убийством своего же компаньона. Деньги не поделили, и парни Романа в баре следили за этими пассажирами, а потом сама организовалась драка, затем задержание, а потом куда-то потерялась рация, а вторую сломали в ходе завязавшейся потасовки. «Герман, блин, но ведь по делу это произошло», — попытался оправдаться Титов. «Иди ты в баню, с такими, блин, расходами. На дело», — передразнил он голос Романа. «Редиски вы и растратчики», — начал остывать Герман. «Черт с ним, но если опять чего потеряете, то точно у тебя из зарплаты вычту. Не, точно все будет хорошо, клятвенно заверил его Роман, но судя по взгляду Германа, тот ему не особо поверил. Сколько нам их пасти, если решаться? Пока будут следить, если будут. Черт, Витя, один из совершенно неприметных мужчин лет 30, одетый в достаточно затрапезную одежду, потасканную и мятую рубашку, черные бесформенные штаны и кепку, стоял за стоячим столиком у пивной бочки. «Тебе не кажется?» Он замолчал, быстро бросив по сторонам незаметно взглядом. «Нас спасут!» Напротив мужчины стоял парень, лет 25, одетый в чуть более презентабельную одежду, сдувая с большой литровой кружки пивную пену. Голос его был не очень уверенным, но осознание того, что где-то они прокололись, у него возникло. Сегодня два оперативных сотрудника из отдела Боброва осуществляли наружное наблюдение за фигурантом, следователем городской прокуратуры Смирновым Германом. До этого они неделю пасли главного юриста компании «Титан» Монарбика Загидулина, а до него – генерального директора этой компании. С утра работала одна двойка топтунов, в обед сменялись и до вечера за субъектами вела слежка другая пара оперов. Честно говоря, следить за следаком из городской – это было немножко стрёмно. В отношении двух первых фигурантов были заведены оперативные дела, с вынесением постановления о проведении ОРМ, оперативно-розыскные мероприятия. В отношении начальника СБ «Титана» и его заместителя посылать наружку побоялись, подозревая, что те срисуют следящих за ними лиц на раз-два. Неизвестно, чему их в их спецурах учили. В отношении же Смирнова их начальник просто попросил последить за ним, но без фанатизма. Просьба, но не подкрепленная документами, так что все прекрасно понимали, что нарушают закон. И первая двойка топтунов была очень недовольна этим обстоятельством.